Его безумное увлечение обнаружилось тем самым вечером, когда вы праздновали свой день рождения, Мальвина. Викторина танцевал с вами весь вечер, сам не зная почему. У него была подружка Люси, которая безутешно ревела, глядя, как вы оба танцуете. Нехорошо, когда кузен и кузина так ведут себя. Когда-то вам нравилось носиться на его мотоцикле, прижавшись к его свитеру, и он чувствовал на своей спине тепло вашей груди. Когда-то вы вместе плавали в бассейне, и Викторина тихо скользил под водой, чтобы вдруг вынырнуть рядом с вами. Когда-то вы его называли не Викторину, как все, а индейский вождь. Почему индейский вождь? Но безумная страсть обнаружилась только в тот вечер, в ваш праздник. Люси рыдала под пальмами в саду и хотела бы умереть. Викторину танцевал с вами, и только с вами, прижимаясь все теснее и теснее, все более забывая, и вы, и он вместе о глазах, которые вас окружали. Просто невероятно, чтобы двоюродные брат и сестра. Викторина должен исчезнуть с этой жестокой ядовитой земли, где все смотрят друг на друга злобно, как ростовщик, где каждый, куда бы он ни шагнул, тонет в ненависти и грязи, где всюду лианы ненависти, тростниковые заросли ненависти. Викторина должен бежать из этой страны, Мальвина. Он танцевал с вами и поцеловал вас в губы. Плевать хотел он на всех. Мамочка, сидевшая у стола, не спускала с вас взгляда. Двоюродный брат и сестра. Мамочка сидела бледная и ошеломленная среди бутылок шампанского и канделябров. Люси исчезла. Викторина впервые назвал вас «моя красивая собаченька». Его пылающее сердце вечным волчком закружилось у ваших ног. Он не может жить без вашего тела, Мальвина. Он должен бежать из этой страны. Его сердце бьется у теней под вашими глазами. Мальвина, ему надо бежать. Любым способом бежать из этой страны, из этой несчастной страны. Гобой и английский рожок льют свою пасторальную печаль. Утро уже воскресает над долинами. Посветлели огромные седловины меж ближайших холмов, зеленые горы, храмы прорезаются из тьмы, черные быки бредут по серому небосклону, черные быки пасутся на голубых пастбищах, заново воссоздаются очищенные от ночной тьмы изменчивые очертания облаков. Из ущелий поднимается запах только что скошенной травы, аромат сахарного тростника, разносимый ветром. Дурманит голову сладкое дыхание сотен, тысяч цветущих деревьев. Флейта и кларнет чирикают среди волнующегося поля скрипичных колосков. Сколько оттенков зелени вокруг. От немощной, желтеющей в ближайшей лощине, до густой и таинственной, чернеющей в дальних ущельях. Уйти из этой страны, бежать от этих слишком красивых, орошенных росой пейзажей, послать к черту эти смирные, готовые уступить человеку лощины и склоны. Все сдаются. Я не сдамся, — подумал Викторину. Подумали вы и ваши упрямые чресла, Мальвина. Если Викторину останется с вами в этой стране, если откажется от своей ничем не ограниченной свободы, если растопчет свои принципы, которые велят ему не быть похожим на других, если он усмирит себя, чтобы жить под вашей сенью, как какой-нибудь кокер-спаниель, ушастый и мохнатый, как кокер-спаниель, отец Викторина подарит супружеской чете прекрасную усадьбу, зажатую со всех сторон этой бурной зеленью, а ваш отец, Мальвина, откроет вам солидный счет в National City Bank. Дон Викторино Пиральта, поставщик чистокровных лошадей. Дон Викторино Пиральта, поставщик бычков породы Гольштейн и цыплят породы Леггорн. Это он сам. А его прекрасная супруга Мальвина Пиральта де Пиральта, восседающая верхом на буланой кобылке, это вы. Какое убогое счастье! Какая деревенская скука, Мальвина! Викторина предпочитает бежать из этой страны, путешествовать с памятью о вас, крепко зажатой подмышкой, как портфель. Предпочитает удар ножом в каком-нибудь кабаке Роттердама. Он ведь никто иной, как грустный буян, Мальвина.